он к колодцу с водой спешил, но воды черпнуть было нечем. Он сел у колодца и ждал. И вот из Самарии женщина за водой у колодцу пришла. Иисус попросил воды, но она сказала в ответ: ты же сам Иудея, у нас никакого общения нет. Иисус попросил воды, но она сказала в ответ: ты же сам Иудея, у нас никакого общения нет. Когда Иисус говорит: ты не знаешь, что есть дар Божий, и что тот, кто просил воды, непростой человек прохожий. Я воды живой могу дать тем, кто воду земную пьет. Очень скоро жаждет опять, а когда ее нет, умрет. Но ту воду, которую дам, будет пить и не будет жаждать. Скоро станет источником сам, той воды я желаю дать вам. Но ту воду, которую дам, будет пить и не будет жаждать. Скоро станет источником сам, той воды я желаю дать вам. Еще Иисус говорил этой женщине о спасении, и в грехе ее он обличил, и рассеял ее сомнения. Самарянка к народу пошла, а Мессия сказала людям, и к учителю их привела. И для многих Иисус стал другом. И теперь через много веков льется щедро вода живая. Эту воду дает Христос, и тебе Он пить предлагает. И теперь через много веков льется щедро вода живая. Эту воду дает Христос, и тебе Он пить предлагает.